Глава третья. В дверь стучали, и господин Назарий решил по-настоящему проснуться. Уже добрых полчаса он плавал в полусне. Приоткрывал глаза, ощущал свежесть утра, залитую светом комнату и неудержимо засыпал. Сон был воробьиный, прерывистый, оттого еще более роскошный. Борясь с ним, человек словно бы растягивал блаженство, которое вряд ли когда еще ему перепадет. И чем упорнее он сопротивлялся сну, тем неодолимее в него соскальзывал. Еще минутку, еще. Как будто подспудно в нем тлела уверенность, что блаженство это эфемерно, что очень скоро он будет отторгнут от благодати этого парения и выкинут на твердую почву дня. Стук в дверь разбудил его со всей определенностью. «Целую руку, барин!» Пожилая женщина, улыбаясь, внесла поднос с молоком. «Я заспался. Наверное, очень поздно», — пробормотал господин Назария. Женщина потупилась. Господин Назария потер лоб. Голова побаливала, во рту было горько. Его вдруг охватили угрызения совести за то, что он так долго валяется в постели. Блаженство, которое никак его не отпускало, казалось ему теперь мерзостью. Сразу, без всяких причин, навалились грусть, усталость, безысходность, обычные его спутники при пробуждении на новом месте. Огромная яма внутри, и все туда ухает. Но когда он вспомнил про коньяк, который распивал ночью, его взяла настоящая злость на себя. «Ну ладно, золотая молодежь прожигает жизнь, а ты-то куда?» «Теплой водички, барин?» «Нет, никакой теплой водички, никакого баловства. Господин Назарио чувствовал необходимость наказать себя и посуровее. Холодные обливания — вот что ему надо». Женщина вышла, и господин Назарио энергично соскочил с постели. Тяжесть и боль в голове не проходили. Он налил в таз холодной воды и стал плескаться. Одно за другим припомнились ему происшествия этой ночи, и он чуть не рассмеялся. Что там ему вчера примерещилось? Что за глупые страхи? Довольно посмотреть вокруг. Этот яркий свет, эта осенняя свежесть, это горячее молоко, младенческий, кроткий пар над чашкой, и сразу становится ясно, что вчерашняя ерунда — темная игра воображения. «И хоть бы еще курить умел по-человечески», — иронизировал над собой господин Назария, одеваясь. Потом он присел к столу и медленно выпил до дна чашку молока, не тронув варенье и масло. Отломил кусок гренка и, хрустя, принялся заканчивать свой туалет. «Вчерашний ужин отменным не назовешь», — подумал он. «Если бы я не перебил аппетит коньяком, сегодня был бы голоден, как зверь. Да, ужин не удался, и это все заметили. От жаркого разило бараном, овощи переварены. Слава богу, выручила мамалыга с брынзой, со сметанкой». Он улыбнулся, взглянув в зеркало. «Какой заросший! Может быть, поэтому она спросила про теплую воду? Но теперь уже поздно, ничего, обойдусь и холодной». Он не спеша достал из чемодана бритвенный прибор и стал намыливать щеки. Веселый мотивчик медленно поднялся на поверхность памяти и закачался, то теряясь, то прорезывая снова. «У нас старушек не найдешь». «Это Егор пел сегодня ночью», — вспомнил он с удовольствием. Вспомнились ему и обстоятельства, вынудившие того запеть. Он почувствовал то же самое. Эта мысль вызвала улыбку. С какой легкостью он сейчас улыбался, какой далекой и нелепой казалась ему ночная сцена. Он весело водил по мазкам по подбородку, и при всем при том что-то было, как будто кто-то еще меня слушал. Я прекрасно помню. И за столом привиделось? Да нет, дело, пожалуй, не шуточное. Но сейчас столько света было в комнате, столько надежности в белых стенах, в клочке ясного неба, пойманного зеркалом, в ощущении душистой мыльной пены на щеках. Господин Назария аккуратно укрепил бритву. Каждый жест доставлял ему удовольствие, прикосновение к каждому предмету. Он начал бриться, глядясь в зеркало, вытянув губы трубочкой и пытаясь придать этой гримасе изящество, чтобы не повредить симметрии лица. Утро господин Назария провел, гуляя по полям без определенной цели. Мыслями он был далек от протоистории. Впрочем, никаких надежд на сколько-нибудь удачные раскопки он и не питал, слишком монотонны были здешние просторы. К северу от усадьбы, ближе к селу, правда, начинались курганы, но господин Назария намеренно пошел в противоположную сторону, в поля, еще не тронутые зябью. Ни облачко, ни тень не набегало на небо, сколько хватало глаз, и все же солнце не утомляло своим светом. Неизвестные птицы взметывались вверх, верещали кузнечики и сверчки. Тишина великая, но живая, незастойная. Даже шум человеческих шагов вливался в эту мелодичную смесь мелких звуков, которые и были безмолвием и пустотой равнины. «Знаменитая мунтянская степь», — думал господин Назария. «Еще 2-3 недели, и все. Конец каникулам. Бухарест, студенты, экзамены, рабочий кабинет. Хорошо бы хоть с Беленуаей довести дело до конца». Он вернулся в усадьбу за несколько минут до назначенного для обеда часа. В парке встретил Семину. Она гуляла одна. «Добрый день, деточка», — сердечно поздоровался профессор. «Добрый день, господин профессор», — улыбаясь, ответила Семина. «Вы хорошо спали? Мама вас тоже об этом спросит, но я хотела узнать первое». Ее улыбка незаметно перешла в короткий смешок. Профессор смотрел и не мог отвести глаз от ослепительно хорошенького личика, как дорогая кукла. Такая безупречная красота, что кажется искусственной. И зубки слишком белы, и слишком черны кудри, и ротик ал, да неправдоподобие. «Превосходно спал, деточка», — сказал господин Назария, подходя к ней поближе и протягивая руку погладить ее по головке. Дитя и впрямь было дивное, но он вдруг почувствовал, что не посмеет ее погладить. Она отталкивала своей улыбочкой, и он конфузливо убрал руку. «Нет». Семина уже не дитя. 9 лет, так было сказано вчера вечером, но сколько женственности в походке, сколько грации в мягких, округлых жестах. «А вы не отрывали господина художника от работы сегодня ночью?» — лукаво спросила Семина, чуть сморщив лобик. Господин Назария даже не попытался скрыть удивление. Напротив, он обрадовался случаю показать, что попался на Семинину хитрость и так скорее завоевать ее дружбу. «Откуда же ты знаешь, что я был ночью у господина художника?» «Ниоткуда. Я это придумала». Она рассмеялась. Профессор стоял перед ней большой и неловкий. Семина сделала серьезное лицо. «Всегда, когда у нас двое гостей, они собираются вместе», — сказала она. «Комната господина художника самая лучшая. Туда обычно все и приходят». Она не договорила. Вернула на лицо победоносную усмешку и, подавшись к господину Назария, шепотом продолжила. «Но я думаю, что это нехорошо. Ведь господин художник работает, он должен быть один по ночам». При последних словах ее лицо потеряло улыбку, стало суровым, холодным, приказывающим. Профессор совсем смешался. «Конечно, конечно», — промямлил он. «Один раз это случилось, но больше не повторится». Семина взглянула ему в глаза, чересчур пристально, если не сказать дерзко, и, не прибавив ни слова, крутанулась на каблуках прямо перед его носом и зашагала в парк. «Кажется, она знает что-то, чего не знаю я», — подумал господин Назария. «Уж не готовится ли заговор против Егора? Свидание по ночам в парке, романтические прогулки — этим обычно начинается. Семина, без сомнения, конфидентка». Господин Назария зашел к себе в комнату помыть руки перед обедом. «Но довольно глупо посвящать такие вещи ребенку», — думал он, — «да еще столь чувствительного, как Семина». Он поспешно спустился вниз и направился прямо в столовую. Уже прозвучал гонг. А его осведомили об этом домашнем обычае. Через 5 минут после гонга подают обед, сколько бы персон ни собралось. В столовой все были на местах, кроме Семины. «Как вы почивали, господин профессор?» — встретила его госпожа Моску. Сегодня она выглядела пободрее. Или это дымчатое платье с бледно-розовым воротником ее молодило, но она была свежа, оживлена, открытые руки так и порхали над столом. «Кажется, вы хорошо выспались?» — обронила Санта, пытаясь скрыть удивление. Экономка встала в дверях, руки за спину, глядя в пол, как будто ждала распоряжений, а на самом деле жадно слушая, что ответит профессор. «Я спал как нельзя лучше», — ответил господин Назария. «Сначала, правда, не мог заснуть, но господин Пашкевич был так любезен». Он обернул лицо к Егору. Тот улыбался, поигрывая ножом. «Неужели он все им рассказал?» — подумал господин Назария. и про вчерашние возлияния, и, может быть, другие интересные вещи про меня. Да, господин Пашкевич, вам, наверное, уже рассказал, — закончил он. Право, не знаю, что бы я мог рассказать, — возразил Егор. Только тогда господин Назария смекнул, что Егор не стал бы, постеснялся бы рассказывать, как они вчера полуночничали. Конечно, сейчас вся эта чертовщина кажется такой далекой, такой нелепой. Но все же другим о ней знать ни к чему. Он посмотрел Егору в глаза. Тот делал вид, что ничего не понимает и не помнит. «Да, ему тоже стыдно», — подумал господин Назария. «Как и мне». Тут в столовую быстрым шагом вошла Семина и уселась по левую руку от госпожи Моску, сначала по кругу бегла, глядев присутствующих. «Где вы гуляете, барышня?» — обратился к ней Егор. «Я ходила посмотреть, не пришли ли письма». Санда покачала головой, надо будет все-таки сделать ей замечание. Не при гостях, конечно, но все же надо будет ее как-нибудь отчитать за это пристрастие к бессмысленному вранью. Она в испуге подняла глаза от тарелки. Кто-то ел с таким аппетитом, что в буквальном смысле за ушами трещало, и этот звук стал преобладать в комнате. В наступившей неестественной тишине слышалась только работа челюстей. «Это кушала госпожа Моску». Санда обомлела. Госпожа Моску часто забывалась во время обеда и переставала скрывать свой аппетит, но таких вершин прожорливости еще никогда не достигала. Никто не смел произнести ни слова. Все в оторопи сидели и слушали. «Маман!» — крикнула ей Санда. Госпожа Моску продолжала уписывать жаркое, низко опустив голову над тарелкой. Господин Назария в ужасе косился на нее. Егор делал вид, что ничего не замечает. Санда подалась вперед и еще раз окликнула мать, снова безрезультатно. «Ей станет дурно», — в отчаянии думала Санда. Тогда Семина, как ни в чем не бывало, положила руку на плечо госпожи Моску и тихо сказала: «Я видела во сне тетю Кристину, мамочка». Госпожа Моску тут же перестала жевать. «Представь, я вижу ее уже несколько ночей подряд. Такие удивительные сны». Она деликатно сложила вилку и нож на краю тарелки и подняла голову. Господин Назария замер в предчувствии этого жеста. Он боялся взглянуть в лицо только что очнувшейся от странного припадка женщины, иначе как потерей сознания он не мог объяснить то варварство, с каким она ела несколько минут назад. И для него полной неожиданностью было встретить на этом лице выражение покоя и внимания. Госпожа Моску, вне всякого сомнения, не отдавала себе отчета в своих недавних действиях и ничего не помнила. «Вы будете надо мной смеяться, — господин профессор, — заговорила она, — но я все равно вам признаю, что сны для меня иной, лучший мир». «Нисколько не буду смеяться, сударыня, — поспешил заверить ее господин Назария. — Мама понимает под этим что-то свое, — вмешалась Санда, счастливая, что так легко удалось выйти из неловкой ситуации. Во всяком случае, иной мир не в прямом смысле». «Мне было бы очень интересно послушать», — подхватил господин Назария, — «предмет призанимательный». Госпожа Моску с готовностью закивала. «Да-да, мы как-нибудь об этом побеседуем. Но не теперь, конечно». Она живо обернулась к Семине. «Как ты ее видела, моя девочка?» «Она пришла ко мне, села на мою кроватку и сказала: „Ты одна меня любишь, Семина“. Она была в розовом платье с кружевным зонтиком». «Да, она всегда так приходит», — в волнении прошептала госпожа Моску. «Потом она сказала про Санду», — продолжала Семина. «Санда меня совсем забыла, она теперь взрослая барышня». «Прямо так и сказала. И мне показалось, что она плачет. Потом попросила мою руку и поцеловала ее». «Да-да, так», — шептала госпожа Моску. «Она непременно целует твою руку или плечо». Все молча слушали. Санда саркастически улыбалась, поглядывая на сестру. «Нет, надо ее отучить раз и навсегда от этой дурной привычки», — думала она с нарастающим гневом и, наконец, взорвалась. «Зачем ты лжешь, Семина? Я уверена, что никто тебе не снился, никакая тетя Кристина». «Я не лгу», — твердо возразила Семина. «Она правда со мной говорила. И что про тебя сказала, я очень хорошо помню. Санда меня совсем забыла, и у нее были слезы на глазах. Я видела. Лжешь!» — ожесточенно повторила Санда. «Ничего ты не видела». Семина смело, по своему обыкновению, выдержала взгляд сестры, потом ее ротик сложился в ироническую улыбку. «Ну, пусть будет, не видела», — сказала она спокойно и отвернулась к матери. Санда кусала губы. Еще и дерзкая стала девчонка, даже гостей не стесняется. Она вдруг по-новому взглянула на Егора, и ее захлестнуло теплом. Как хорошо, что она не одна, что рядом есть человек, на чью любовь и поддержку она может рассчитывать. «Но откуда же девочка знает тетю Кристину?» — нарушил молчание за столом господин Назария. «Ведь она, сколько я понял, умерла молодой». Госпожа Моску встрепенулась. Профессор еще не видел ее в таком воодушевлении. Наплыв волнующих, рвущихся наружу воспоминаний даже стер с ее лица неизменную улыбку. Егор не без удивления и не без опаски наблюдал, как расширились, словно под лупой, заблестели влажным блеском ее зрачки. «Кристину никто из них не знал», — начала госпожа Моску, глубоко переведя дух. «Ни Санда, ни Семина. Санда родилась в первый год войны, 9 лет спустя после Кристининой смерти. Но у нас есть портрет Кристины в натуральную величину, кисти самого Мири. Дети знают ее по портрету». Она вдруг умолкла, склонив голову. Но господин Назарий, чувствуя, что новое молчание было бы сейчас невыносимым, настойчиво повторил. И она умерла молодой. Ей было всего 20 лет. Санда постаралась опередить мать с ответом. Она была на 7 лет старше мамы. Но госпожа Моску не заметила ее вмешательства. Затихающим, гаснущим голосом, словно впадая в очередной приступ изнеможения, она продолжала. Кристина умерла вместо меня, несчастная. Нас с братом отослали в Каракал, а она осталась. Это было в 907-м, и ее убили. — Здесь? — с невольным нажимом спросил господин Назария. Она приехала сюда из своей Беланоаи погостить. Опять вступила Санда. Имение тогда до экспроприации было гораздо больше, как вы понимаете. Но это не укладывается в голове, потому что крестьяне так ее любили. Егору вдруг стало не по себе. Он уже раз слышал эту историю, эту, да не совсем. Некоторые детали упоминались при нем впервые, а других, не в пример важнее, кажется, говорить не собирались. Он попытался взглянуть Санде в глаза, но она, как будто не желая развития темы, поспешила объявить: «Кофе на веранде, господа!» «Представляю, какой это был тяжелый удар для вас», — счел нужным выразить свое соболезнование хозяйке, господин Назария. В ответ госпожа Моску радушно закивала головой, словно принимая обычные слова вежливости, с какими гостям надлежит подниматься из-за стола. Кофе накрыли на веранде. Сентябрьский день был особенно прозрачен, небо неправдоподобно синело, и деревья застыли, будто были задуманы неподвижными от сотворения мира. «Пора», — сказал себе Егор. И когда на пороге столовой Санда оказалась совсем близко, он непринужденно взял ее под руку. Она была податлива, он уловил ее волнение, нетерпеливую дрожь тела, все шло как надо. Правда, миг спустя она отпрянула, но даже в этом жесте Егор предпочел усмотреть надежду. Теперь предстояло ее разговорить. Взяв чашечку кофе, он начал. Чем занимается Санда после обеда? «Хочу попросить у господина художника позволения посмотреть, как он будет работать в парке». Егор хотел было отшутиться, но увидел подле себя суровое лицо Семины, ее напряженный взгляд. Девочка словно пыталась понять, что тут происходит без ее ведома. «Господин Пашкевич», — раздался голос хозяйки дома, — «не хотите ли взглянуть на портрет Кристины? Говорят, это лучшая работа Мири. Если у Мири вообще может быть что-нибудь хорошее?» — иронически заметил художник. — «Вы же не видели, а говорите», — обиженно возразила Санда. — «Я уверена, что вам понравится». Ее горячность озадачила Егора. Он стоял с чашкой в руках между двумя сестрами и потерянно думал. Черт меня дернул за язык. Если хочешь завоевать помещичью дочку, держи при себе свой снобизм. Кроме эстетических есть и другие мерки. Даже посредственный художник способен создать шедевр, если сумеет хоть раз в жизни возвыситься над собой. — нравоучительно изрек господин Назария. — «Мире был великий художник», — сказала госпожа Моску. — «Мире — вершина румынского искусства. Отечество вправе им гордиться». Господин Назария смешался и покраснел, а госпожа Моску в волнении поднялась и слабым мановением руки пригласила всех за собой. Ничуть не спокойнее были Санда с Семиной. «Все, что касается этой злополучной Кристины, для них просто свято», — думал Егор. «Пожалуй, это говорит об их незаурядности. Причислить обожаемую покойницу к лику святых и поклоняться пусть самой тривиальной иконе. Да, Санда — чудо. Так любить и так чтить тетушку, которую никогда не знала. Даже и маленькую Семину Егор теперь мысленно извинял. Вот кто поистине избранницы, элита. Я рядом с ней просто чурбан. — Простите за беспорядок, — сказала Санда, отворяя массивную белую дверь. — Мы в эту гостиную редко заходим. Оправдание было уместным. На них пахнуло сухой медуницей, застоявшимся стылым воздухом, прохладой томительной, искусственной. Егор поискал глазами товарища. Господин Назария не смел дохнуть от скромности и старался держаться как можно незаметнее. Следом, замыкающей, шла Семина. Торжественное волнение придавало ей женскую бледность, неестественную для детского личика. «Нет, какие в самом деле чуткие натуры!» — еще раз подумал Егор. «Девица Кристина?» — представила госпожа Моску. «Всеобщая любимица». Профессор почувствовал, как ужас взял его когтями под ребра. Девица Кристина смотрела прямо ему в глаза с портрета Мири и улыбалась. Это была очень юная девушка, с черными локонами до плеч, в длинном платье с высокой и тонкой талией. «Что скажете, господин художник?» — спросила Санда. Егор остановился поодаль, силясь разобраться, откуда этот наплыв щемящей грусти, что такого в этой девушке, которая смотрит ему в глаза, улыбаясь как знакомому, будто именно его она выбрала из всей группы, чтобы посвятить в свое бесконечное одиночество. Тоска была на дне ее глаз, напрасно она пыталась улыбаться, напрасно поигрывала голубым зонтиком и потихоньку ото всех ломала бровь, как бы приглашая его посмеяться вместе с ней над огромной, перегруженной цветами шляпой, которую она, конечно, терпеть не может, но мама велела. Барышне не полагается позировать неглиже. Девица Кристина изнывала от этого стояния. Она предчувствовала, что скоро умрет, — спрашивал себя Егор. — Значит, нравится, — торжествующе заключила Санда. — Раз молчите, значит, нравится. — С такой моделью и не создать шедевра? — тихо проронил Егор. У Кристины лукаво блеснули глаза. Егор потер лоб. Какой все-таки странный запах в этой комнате. Уж не ее ли эта комната? Он скосил глаза в сторону. Санда сказала, что это гостиная, но там в углу стоит большая белая кровать под пологом. Он снова вскинул глаза на портрет. Девица Кристина ловила каждое его движение. Егор легко читал в ее глазах. Она заметила, что он обнаружил кровать и не покраснела. Напротив, встретила его взгляд даже несколько вызывающе. «Да, это моя комната, и там моя постель, моя девичья постель», как будто говорили ее глаза. «А господин профессор что скажет?» — прозвучал голос Санды. Господин Назария все это время простоял в оцепенении, не в силах встряхнуть накативший на него ужас. Ему показалось, он снова видит призрак, туманную фигуру, давеча в столовой, вставшую за креслом госпожи Моску. Он очнулся, лишь когда поймал на себе подозрительный, испытующий взгляд Семины. «По-моему, великолепная работа», — решительно произнес он. Он вдруг успокоился. Неестественный покой, как пролог к полному бесчувствию, установился в душе. Странно пахло в этой комнате не смертью и не погребальными цветами, а как бы остановленной юностью, остановленной и хранимой здесь, в четырех стенах. Чьи-то давние-давние молодые лета, словно бы и солнца не бывало в этой комнате. И время не искрошило ничего. Ничего здесь не изменилось. Не обновилось с тех пор, как умерла девица Кристина. Этот запах, запах ее юности, чудом сохранившееся веяние ее духов, тепло ее кожи. Каким-то образом господин Назария понимал теперь эти бесконечно далекие от него мелочи. Он сам удивлялся той легкости, с какой он их понимал и принимал. «Великолепно, ничего не скажешь», — повторил он, решаясь еще раз поднять глаза на портрет. «Нет, это не тот давешний призрак, хотя сходство есть. На девицу Кристину можно смотреть спокойно. Она напугала его только в первую секунду. Кристина очень похожа и на госпожу Моску, и на Семину. А ему померещилось. От той, другой... Исходил леденящий ужас. В портрете ничего такого нет. Дух комнаты, ее печали, безнадежность идут от чего-то иного, но по-иному они говорят душе. «Я бы хотел как-нибудь написать ее», — сказал Егор. «Не копию сделать с портрета, а написать по-своему». Санда в испуге дернула его за рукав, шепнула: «Тс, не дай бог, мама услышит». Егор не понижал голоса, но госпожа Моску, опустившаяся в зачехленное белым холстом кресло, ничего по своему обыкновению не слышала. Она блуждала глазами по комнате, по-особому пульсировала здесь жизнь. Сюда она прибегала мыслью, хотя не в это конкретное пространство, не в это настоящее время. Егор взглянул на нее через плечо и понял: госпожа Моску постоянно возвращается сюда, в эту комнату, но в происшествие той поры. Слава богу, не услышала, а то бы ей на самом деле стало плохо. Все так же шепотом продолжала Санда: «Она редко кого сюда приводит. Для вас сделано исключение, и потом вы не знаете одной вещи». Но рядом уже возникла Семина. Господин Назария направлялся к ним, вероятно, предполагая, что уже прилично покинуть комнату. «А тете Кристине понравилось бы, если бы ее еще раз нарисовали», — сказала Семина. «С чего ты взяла, что мама не захочет?» «Ты, конечно, больше всех знаешь, Семина», — отрезала Санда, смерив девочку строгим взглядом и, повернувшись к ней спиной, позвала госпожу Моску. «Маман, довольно уж, пора идти». «Может быть, ты оставишь меня еще на минутку?» — попросила та. Санда протестующе помотала головой. «С Семиной», — просила госпожа Моску, — «с ней тем более». Санда сгладила свой отказ с улыбкой и взяла мать под руку. За ними, избегая смотреть друг на друга, двинулись Егор и господин Назария. На веранде Егор закурил, сначала предложив портсигар профессору. Тот отказался, усмехнувшись, и тихо проговорил: «Нет, дорогой маэстро, по-моему, это не то». Тут к ним подошла Санда. Суровое педагогическое выражение улетучилось с ее лица. Санда снова была кокетливой и весьма снисходительной барышней. «Мы готовы к трудам, господин художник», — проворковала она. Профессор был рад случаю ретироваться в столь подходящий момент.